Скрытая масса. Звезды, находившиеся первоначально в галактик, входящих в состав скопления, в настоящее время должны проникнуть в межгалактическое пространство. Приливные силы, возникающие при столкновении галактик, в течение первых миллиардов лет существования скопления вырывали звезды из гала. В типичной галактике процесс вырывания протекал эффективно на расстояниях около 100 тысяч световых лет от центра. Из наблюдений доплеровских смещений в спектрах галактик был сделан вывод, что они движутся с довольно высокими случайными скоростями. По измерениям размеров скопления можно рассчитать, какая масса должна быть сосредоточена ближе к центру, чем данные быстро движущиеся галактики, чтобы это могло помешать их разбеганию. Если бы такой массы не было, галактики просто-напросто разлетелись бы. Результат получается неожиданный. Требуемое количество массы, приходящееся на одну галактику, оказывается в несколько раз больше, чем это следует из других измерений. Последние, как правило, относятся к ближайшим галактикам, динамика которых достаточно известна, так что можно определить их массы. Например, массу галактику мы можем узнать, измеряя скорость ее вращения. Другой подход состоит в измерении скорости галактик в многочисленных изолированных тесных парах, что позволяет определить среднюю массу пары. Чтобы уточнить сказанное выше, введем отношение масса-светимость. Путем прямых измерений мы определяем светимость, и каждой единице светимости, как правило, выраженной в единицах солнечной светимости, можем приписать определенное количество единиц массы, выраженной в солнечных массах. Так, для Солнца отношение масса-светимость равно единице. Видимые области нашей галактики, состоящие в основном из звезд, менее массивных и обладающих существенно меньшими светимостями, чем Солнце, характеризуется отношением масса-светимость равным 10. Страница 193. Однако, как явствует из наблюдений, для богатых скоплений отношение масса-светимость лежит в интервале 100-300. Что же касается отдельных эллиптических галактик, то здесь измерения дают отношение масса-светимость примерно равное 10, хотя этот результат относится только к центральным ярким областям галактик. Недавно ученые смогли измерить скорости вращения галактик, изучая радиоизлучение нейтрального водорода. Это вращение мы можем проследить вплоть до самых внешних областей дисков спиральных галактик, где видно мало звезд. Результат оказался неожиданным. Скорость вращения остается примерно постоянной. Если основная масса сосредоточена во внутренних областях галактики, то самые внешние части галактики должны быть связаны более слабо. Поэтому действующая на них центростремительная сила должна быть меньше, а их вращение более медленным. Но это противоречит полученным результатам. Из измерений следовало, что спиральные галактики характеризуются большими значениями отношения масса-светимость, чем предполагалось на основании изучения их ярких внутренних областей. Рисунок 75. Следовательно, эти галактики должны иметь большую массу, чем считалось прежде. Истинное отношение масса-светимость для спиральных галактик должно составлять около 30 или даже больше. Точно неизвестно, в каких формах присутствует это несветящееся вещество во внешних областях гало-галактик. Классические методы определения массы, основанные на оптических исследованиях ярких внутренних областей, не исключали возможности того, что в протяженных гало-галактик сосредоточено значительное количество массы. В самом деле, галактики могут быть очень протяженными, возможно, заполняя большую часть пространства крайне разряженными гало. Галактики, входящие в скопление, потеряли свои гало при столкновениях с другими галактиками. Однако этот избыток массы должен был до сих пор сохраниться в межгалактической среде. Но в какой именно форме существует такая скрытая масса – это важная астрофизическая проблема. Скрытая масса не может обладать высокой светимостью, иначе астрономы смогли бы наблюдать ее непосредственно. Она не может находиться в состоянии газа, поскольку газу, будь он горячий или холодный, ионизованный или нейтральный, трудно утаиться от астрономов. Было проведено много наблюдений с целью поиска межгалактического газа. Некоторое количество газа было обнаружено в богатых скоплениях, но этого количества явно недостаточно для объяснения расхождения в массах галактик. Было предложено две гипотезы для объяснения природы массы, скрыто присутствующей, как следовало из наблюдений в скоплениях и в Гало-Галактик. Примечание диктора. Далее на странице 194 следует рисунок 75, вращение и масса галактики Андромеды. Атомарный водород простирается на расстояние более чем в два раза превышающее размеры видимой области галактики Андромеды. А. По атомарному водороду, который обнаруживается по эмиссионным линиям на волне 21 см, можно определить распределение массы галактики. Доплеровское смещение спектральных линий радиоизлучения позволяет построить кривую вращения галактики, Б, показывающую зависимость скорости вращения, левая вертикальная ось, от расстояния до центра вдоль большой оси галактики, горизонтальная ось. На больших расстояниях скорость вращения достигает постоянной величины около 250 км в секунду. Это говорит о том, что полная масса галактики, правая вертикальная ось, должна непрерывно возрастать с расстоянием. В самых внешних областях галактики отношение масса-светимость превышает в 100 раз отношение масса-светимость для Солнца. Во внутренних областях галактики это отношение равно приблизительно 10. Кривая вращения не дает никаких намеков на прекращение роста массы вплоть до расстояния 30 килопарсеков. Однако исследования двойных галактик указывают на то, что массивные темные гало ограничены размером около 50 килопарсеков и типичной массы не превышает 10-12 степени массы Солнца. Конец примечаний диктора. Страница 195. Согласно одной из них, скрытая масса состоит из очень маломассивных звезд, настолько слабых по светимости, что их не удается обнаружить. В соответствии со второй гипотезой, скрытую массу составляют многочисленные сколлапсировавшие остатки, возможно, черные дыры раннего поколения массивных звезд. Пока еще невозможно сделать выбор между этими двумя гипотезами. Черные дыры должны образовываться в результате катастрофических взрывов звезд, и возникающее при этом излучение в принципе обнаружимо. Сегодня широко распространена точка зрения, что если скрытая масса в скоплениях галактик как-то связана с черными дырами, то их образование должно было происходить в достаточно ранней Вселенной, поскольку именно в этом случае вследствие космологического красного смещения оптическое излучение, возникавшее при их образовании, должно быть недоступно нашим наблюдениям. При красном смещении, скажем, порядка 10, протогалактическое излучение, возникшее в ходе эволюции и коллапса звезд, из которых позднее сформировались черные дыры, должно наблюдаться теперь лишь в инфракрасной области спектра. Наблюдения в инфракрасной области крайне затруднены из-за излучения земной атмосферы и значительного поглощения ИК-излучения молекулами озона, водяного пара и так далее, входящими в состав атмосферы. Маломассивные звезды в меньшей степени можно считать претендентами на роль возможного источника скрытой массы. Очень маломассивные звезды, населяющие гало нашей галактики, иногда должны проходить достаточно близко от Солнца, так, чтобы их можно было заметить. Они должны иметь вид очень слабых близких звезд, обладающих значительными видимыми движениями и высокими скоростями, свидетельствующими об их принадлежности к гало. Поскольку мы видим мало подобных звезд, их орбиты, по-видимому, лежат главным образом во внешнем гало и, вероятно, в большинстве своем являются круговыми. По своим динамическим характеристикам эти объекты отличны от обычных звезд в гало нашей галактики, которые обладают значительными скоростями в направлении галактического центра, движутся по очень вытянутым орбитам и время от времени попадают в окрестность Солнца. Считают, что эти обычные звезды гало также образовались на ранних фазах галактической эволюции, когда происходило сжатие галактики. Этим и объясняется характер их орбит. С другой стороны, эти звезды внешнего гало могли быть невидимыми гигантскими планетами типа Юпитера, которые недостаточно массивны, масса меньше 0,8 солнечных масс, чтобы стать нормальными звездами. Если бы мы располагали хорошей теорией образования звезд, то могли бы сделать выбор между этими противоположными гипотезами, апеллирующими к образованию массивных и маломассивных звезд. Страница 196. Если маломассивные звезды и преобладали в гало только что образовавшейся протогалактики, то в заметном количестве должны были быть там и массивные звезды. Газы, выбрасываемые в ходе взрывов массивных звезд в виде сверхновых, вероятно, могли бы объяснить происхождение обогащенного тяжелыми элементами межгалактического вещества, которое наблюдается в богатых скоплениях галактик. Однако наши знания об образовании звезд, по-видимому, весьма неполны, и для объяснения природы скрытой массы необходимы прямые наблюдения.